К, Б, В. Далее следует 32 группы по 5 цифр. АР-50-385, КЛК и СПТХ. Радист регистрирует прием в журнале, но в этот момент ему совершенно неизвестно ни происхождение, ни назначение, ни смысл этой радиограммы. С тем же успехом он принял бы сигналы из какой-то далекой галактики. С первого дня войны эфир переполнен несчетными голосами, которые загадочным языком передают информации секретных служб, приказы, контрприказы, донесения враждующих лагерей, тайно противостоящих один другому. Операторы германских станций радиоподслушивания, в частности в Кранце, уже привыкли к ночным передачам мелодичной джазовой музыки, обычно рассчитанным на англичан. Но сегодня явно не то. Но что же? На сей раз перехваченные аккорды, видимо, воспроизводят какую-то партитуру, адресованную отнюдь не обитателям Британских островов. В течение 3 месяцев, до конца сентября 1941 года, будут перехвачены 250 аккордов, и лишь по истечении столь длительного срока немцы обретут окончательную уверенность, что все эти таинственные и непереводимые радиограммы предназначены для Москвы. Их посылает Красный оркестр. Офицеры германского генштаба узнают об этом от своих связистов, но ничего не могут понять. Они глубоко озадачены. Они могли ожидать чего угодно, но только не музыки для русских. Разве Абвер, армейская разведка, и служба безопасности, СД, не твердили им постоянно, что как в Германии, так и на оккупированных территориях никакой советской разведывательной сети не существует? Откуда у них такая уверенность? Она основывается на известном им указании Сталина, запрещающем его агентам действовать в пределах Рейха. Это они давно и твердо знают. А кроме того, в эту ночь на 26 июня, когда такая шифровка перехвачена впервые, завершились лишь 5-е сутки после начала войны между Германией и Советским Союзом. Но разве 5 суток достаточно для получения и осуществления новых указаний Сталина? Разве не сам Гейдрих в момент начала плана «Барбаросса» поручился за правильность мнения специалистов на этот счет? Больше того, он представил фюреру доклад с заверениями, что вся территория Германии очищена от советской нечисти. Но ввиду такого исключительно важного сообщения созывается специальное совещание, на котором присутствует сам Гитлер. Впервые различные клики нацистской камарильи пытаются преодолеть свое соперничество. Гейдрих, чей авторитет, несмотря на его неосторожные высказывания, все-таки остается непоколебленным, берет инициативу в свои руки. Под его руководством адмирал Канарис из Абвера, генерал Тиле из радиоразведки, Шелленберг, начальник зарубежной службы СД, Мюллер, руководитель гестапо, решают согласовать свои усилия. Первый и второй эшелоны разведки и полиции вступают в войну против советских разведчиков. Примечание. Здесь я сошлюсь на книгу Шелленберга, который писал, что в конце 1941 года Гитлер приказал покончить с русским шпионажем в Германии и на оккупированных территориях. Гиммлеру было поручено обеспечить тесное сотрудничество моей разведки со службой Мюллера, гестапо, и контрразведкой Канариса. Эти операции, получившие название «Красный оркестр», координировались Гейдрихом. После убийства Гейдриха в мае 1942 года Гиммлер вновь взял на себя обязанности по руководству и координации действий по «Красному оркестру». На всех территориях, контролируемых вермахтом, подразделения радиопеленгации приводятся в боевую готовность и начинают действовать с полным напряжением. Немцам удается напасть на один след, раньше или позже